слушаете Народное славянское радио. Дорогие друзья, мы еще раз вас приветствуем в нашем удивительном сообществе, которое уже вот 10 раз вместе с вами исследовало тему, которую мы условно называем самообразование и самовоспитание, саморазвитие взрослых людей. А то мы как бы все время полагаем, что воспитание и образование касается только детей. Они действительно в этом очень-очень нуждаются. Но оказывается, наш уровень сегодняшнего и развития, и как бы умение строить свои социальные отношения, да и вообще понимание мира, всех процессов тоже, так сказать, желает гораздо лучшего уровня. Вот. Исходя из этого, мы вместе с вами затеяли этот цикл передач, который посвящен вот этой тематике. И сегодня у нас, друзья, тоже достаточно необычная, но в то же самое время очень важная тема, которую мы условно назвали так: коллективное взаимодействие и этапы развития тех самых коллективов. Ну, как показывает исторический опыт, то, надеюсь, мало найдется, так сказать, таких просто говорунов и спорщиков, которые будут отрицать вообще эффект коллективного взаимодействия и в природе, живой природе, и среди, так сказать, социальных отношений людей. Уже давно сам опыт такого взаимодействия коллективного показал его гораздо большую эффективность. Ну, к примеру, вот, допустим, да, вот нам надо выкопать какой-то канал или осушить болото, да. Вот, это сколько людей надо оторвать от их обычного, так сказать, уклада жизни, вот, для того, чтобы они пришли там, ну, грубо говоря, с лопатами, с кирками и этот канал прокопали. А теперь смотрите, если мы начинаем напрягать мозги и создаем, так сказать, целое производство по выпуску копальных машин, или, как говорят сегодня, экскаваторов, да, который один заменяет там, 1000 человек. И вот такой, так сказать, экскаватор гораздо эффективнее, быстрее справляется с этой поставленной задачей. А это все результат коллективного именно взаимодействия. И примеров тому, ну, просто тьма. Сегодня, ну, я думаю, нет нужды убеждать взрослых и разумных людей, что ли, коллективные взаимодействия гораздо более эффективные. Но из чего состоит вот это самое «но»? Мы живем в удивительное, интересное время, время и больших событий, и грандиозного кризиса, и мировоззренческого, и социального, и экономического. Ну, то есть во всех областях жизни этот кризис назревает. И как мне видится, одна из главных причин этого кризиса – это то, что мы переняли, согласились на то, чтобы испробовать на всех горизонтах и всех уровнях вот эту так называемую западноевропейскую парадигму мировоззренческую. А она отличается прежде всего тем, что вот это вот права так называемой личности, индивидуализм, вот, или как у нас в народе по-простому говорят – понты превыше всего, вот, берет верх. Это вот такая мировоззренческая установка, она не считается ни с чем, ее задача только мои личные интересы, моя так называемая свобода. А что такое свобода, нам, так сказать, подставляют эти так называемые СМИ, сегодняшняя культура постмодернизма, вот, которая, так сказать, это распущенность этой личности, эту конкуренцию, эту бесконечную войну, это деление, так сказать, на высших и низших, там, ну и так далее, и так далее. Это все внушается нам как, так сказать, восприятие того, что есть и по-другому быть не может, только так жизнь складывается, ну и так далее, и так далее. Вот это все приводит к тому, что разобщенность начинает среди людей, ну, выходить на первое место. А разобщенные люди, как правило, трудно объединяются, и их основная задача, вот, так сказать, поддерживать свой уровень какой-то там значимости, своих интересов и не более того. И как только в обществе начинает укрепляться вот этот статус, да, конкуренция, соревновательности, вранья, бесконечно, так сказать, воинственности, так сказать, подчинение чужих своим интересам, ну и так далее, и так далее. Вот этих вопросов в сегодняшнем мире накопилось очень-очень много. И они все как раз и создают вот этот эффект разобщенности. И когда это укореняется, у людей складывается впечатление, что вот он один несчастный, бедный песчинка, ему хорошо, если повезет, куда-то, так сказать, пристроиться на какое-то там то ли предприятие, хоть за какую-то скромную зарплату, лишь бы там как-то жить. Но при этом обязательно можно мечтать о том, как ты можешь круто жить, вот, посмотрев на телевизор там, или еще что-то такое. Вот. Ну, на мой взгляд, это вот основная беда сегодняшнего дня. Она, конечно же, складывается из многих факторов, о чем мы тоже не раз уже говорили в наших предыдущих передачах. Вот. И получается, если мы хотя бы посмотрим историю, или хотя бы, допустим, ну, вспомним наш знаменитый советский период, тех же самых первых пятилеток, те же, так сказать, формирование колхозов, те же строительства, огромное строительство заводов, допустим, по всей территории СССР, вот, в период этого огромнейшего, я бы сказал, подъема экономики, русское чудо, по сути дела, с 29 по 55 год, вот эти вот 26 лет, вот, равных которому просто нет. Вот, буквально каждый день запускали где-то в среднем по 2,5 завода. Вы представляете, это все люди, это все коллектив, это все огромнейшее чудо, вот это вдохновение, подъема, желание построить огромное общество, там, ну и так далее, и так далее. Вот. И этих фактов, как я уже говорил, приводить можно бесконечно число. То есть всем очевидно, коллективное взаимодействие приносит гораздо более высокий эффект, и в этом есть и потребность, и нужда, если говорить о том, что мы все-таки человеки, люди. Вот. Но сами понимаете, друзья, что люди начинают так или иначе собираться, как правило, если их объединяют какие-то интересы. И вот первый пример, я бы сказал, такого коллективного взаимодействия все-таки является семья. Особенно семья традиционная, большая. Ведь вот смотрите, даже ребенок, который начинает расти, вот, он уже впрямую сталкивается с таким эффектом, что о нем кто-то заботится. Есть атмосфера, в которой созданы условия, обстоятельства о нем заботятся. Это первый момент. Второй момент, вот, допустим, когда ему там 3-4 года исполнилось, он уже берет на себя ответственность, обязанности, допустим, выгонять гусей там и загонять их вечером. Вот, то есть он уже может пасти гусей. Чуть постарше, там девочки уже начинают помогать матери там в кулинарии, в каких-то там швейных делах. Мальчишки, как правило, там уже практически после 7 лет начинают осваивать разного рода профессии, вот, помогать отцу и так далее. И чем старше, тем больше он, так сказать, лестницу ответственности. И когда ребенок, самый маленький, наблюдает вот эту всю систему, он понимает, что это все вместе живое, это все работает. Каждый выполняет свою обязанность, все вместе дышат каким-то общей целью, общей задачей. Когда семьи стали рушиться, это было одной из, как бы, целей и задач западного мира, который понимал, что в русском мире вот этот эффект ценности семьи, ее вес, значение и стойкость – это определяющие вещи, то навалились и на это дело. Подсунули нам кучу разных ценностей через, так сказать, подспудные, так сказать, разного рода киношки, мультфильмы, и все формировали такое, ну, пренебрежительное отношение к семье. Это тоже, к сожалению, дало результат. Но, вот смотрите, если говорить уже о тематике нашей сегодняшней встречи, то получается, что коллектив, так или иначе, он склонен объединяться только тогда, когда его, ну, как бы, перед ним стоят какие-то общие цели, задачи. Ну, к примеру, тот же Макаренко, который во всем мире призван, так сказать, одним из высочайших не только педагогов, а человек, который формировал и помогал, так сказать, осознать и выстроить социальные отношения не только среди детей, но и среди взрослых. То есть его наработки очень-очень значимы во всем мире. Он там входит чуть ли не в пятерку лучших, так сказать, умов вот подобного рода человеческой деятельности. И он определял, что коллективы, как правило, начинают формироваться вокруг таких, ну, трех, я бы сказал, таких трех ступеней разного рода целей. Это близкая, средняя и далекая цель. Ну, близкая цель, как правило, опирается на, ну, на личную ответственность. Ну, предположим, да. И, вернее, не ответственность, а заинтересованность. Вот у вас есть там какой-то там 17-этажный дом, да. И, допустим, на уровне там 10-12 этажа, так сказать, пробил канализационный стояк. И все начинает течь по всему стояку, затапливают все остальные квартиры. Вот. Естественно, все эти 10 нижних этажей, вот, конечно же, будут чувствовать себя неуютно и так далее, и так далее. Начинается озабоченность, начинается общее стенание, общая проблема и так далее. И все, что на этом стояке живут, так или иначе чувствуют эту, как лично заинтересованы, чтобы быстрее с этим справиться. Вот объединиться вокруг такой цели для них, ну, мягко говоря, не составляет труда, потому что, ну, слишком уже взяло за горло эта ситуация. Вот. Есть так называемые средние цели, да, ну, перспективы. Они, как правило, заключаются в том, чтобы, ну, осуществить какой-то проект. И вот в этот момент далеко не все готовы, так сказать, участвовать в этом проекте. Ну, к примеру, да, ну, во дворе я, конечно, привожу такие самые простые, примитивные примеры. Вот. Во дворе, например, надо построить детскую площадку. Как правило, далеко не все выйдут на эту работу. Там небольшой круг людей, вот, в какой-то степени, ну, с уважением относящихся друг к другу, наверное, имеющие, так сказать, своих малых детей, вот, с удовольствием выйдут и поучаствуют в этом проекте. Но не все. Вот. Это такая средняя перспектива, которая может объединить. И есть еще то, что, ну, далекая перспектива, да, она как бы отодвинута по времени, она для многих кажется, ну, это где-то там далекое будущее, но вот она-то как раз и может объединить людей, только когда они понимают ее высокую социальную значимость этой перспективы. Ну, к примеру, вот мы на своем съезде поставили цель общественного развития, да, она такая, чтобы возродить высокоразвитый народ и создать все условия для этого. Ну, многим кажется, ну, вот у меня своя жизнь есть, мне некогда, там, не знаю, пусть там есть правительство, есть там еще кто-то, пусть они там этим занимаются. А вот позволить себе вникнуть, а почему же так не происходит, а почему этим не занимаются, далеко не все находят и времени, и желания, и так далее, и так далее. Вот. И получается, с одной стороны, есть огромнейшая потребность в том, чтобы поднять вот это коллективное взаимодействие, сама жизнь нас, так сказать, подвигает на это, потому что время индивидуалистов заканчивается, и только сильные, объединенные, так сказать, коллективы, народы, страны, вот, живущие, так сказать, одним мощным духом и большой значимой целью, они имеют и будущее, и возможность, так сказать, справляться с любыми задачами. Вот. И получается, что хочешь не хочешь, вот учитывая то, что произошло с сознанием людей, какое мировоззрение укрепилось, учитывая, так сказать, психологию человека, учитывая психологию взаимодействия, особенно вот этого периода, когда разобщенность, так сказать, изо всех, так сказать, щелей торчит. Вот. Есть, ну, я бы сказал, природные такие особенности, которые проявляется на каждом этапе становления коллектива. И если их не понимать, не учитывать, то просто мечтать о формировании коллектива, ну, это, мягко говоря, так сказать, тихо заблуждаться и сталкиваться с тем, что многое, ну, ну, никак не получается. Это, конечно, печально для людей, которые и вроде бы понимают, что надо объединяться, но вот не учитывая эти факторы, они как бы сталкиваются с многими неприятностями. И вот давайте сейчас рассмотрим, я бы сказал, этапы формирования вот этих

целью, поддержкой, помощью, вкладом своим. Вот. И вот в таком коллективе уже прежде всего вот эта атмосфера дружелюбия, гармоничности, высокого уровня отношений и интересов, которые их объединяют, да, вот эта постоянная инициатива, активность и, неуемное желание добиваться осуществления поставленных целей, вот это все как раз очень здорово отличает вот этот коллектив, который становится успешным. И вот, друзья, я так очень коротко описал все-таки, из чего складывается каждый этап формирования таких коллективов, да, и формирование, дело же не только в том коллективе, а в том духе и той атмосфере, и том готовности вот этих людей выполнять общие цели, чувствуя друг друга, сознательно взаимодействовать друг с другом, то есть по нарастающей становится мощным таким коллективным взаимодействием, которому все по плечу, потому что мы вместе, мы сила, у нас есть коллективный разум, мы способны добиваться всего чего угодно, а если пока не получается, то мы изучим, найдем специалистов, активистов и сами поднимемся до этого уровня возможностей, обязательно все сделаем. Это уже характеризует высочайший уровень развития. Вот. И когда вот коллектив на всех этих этапах проходит все эти сложности, да, он формируется вот эту мощную, сильную команду. И никуда не денешься, вот эти все нюансы, все эти этапы развития коллектива приходится проходить, потому что без этого никак. Вот. Без конца спорить и драться за слова, так коллектив не формируется. А вот налаживает, и саморазвитие, и опыт чувствования друг друга, и опыт понимания важности и не только цели, а и важности того, чтобы их добиваться, этих целей. Вот эта атмосфера дружелюбия, духовного, уровня качества и человечности, они как раз и становятся вот тем, этапами преодоления, когда коллектив доходит до вот этого высокого уровня развития. Вот. Ну, естественно, когда мы говорим только вот о таких теоретических вопросах, да, то очень часто у людей возникает вопрос, а как? Да? А как? Вот. В разобщенном обществе, когда мы, разучились это все делать, вопрос, а как, он становится наиболее важным. И этот вопрос должен не просто для того, чтобы быть услышанным, да, а прежде всего для того, чтобы развивалась вот такая, по этим ступеням развития любая форма коллектива, да, очень важно эти ответы на вопрос «как» применять. То есть здесь возникает очень огромнейшая важность технологии, то есть специальных упражнений, техник, психологических разного рода тренингов, да, которые как раз нацелены на умение осуществлять общие задачи, нацелены на то, чтобы чувствовать друг друга, нацелены на то, чтобы понимать друг друга, нацелены на то, чтобы испытывать радость коллективного, решения цели, коллективной победы. Вот это очень-очень важно. И на сегодняшний день этих технологий, особенно наших, русских, традиционных, их очень-очень много. Вот. Ну, хотя бы взять, допустим, присущий нашему народу, так называемый веревочный комплекс, да, то есть эти игры, они как для детей, так и для взрослых, вот, и когда дети с нами участвуют еще в такого рода играх, они тоже получают прекрасный пример того, что такое быть вместе, что такое добиваться общих целей и задач. Вот этот веревочный комплекс, он там, где-то более сотни разного рода игр, упражнений, которые позволяют вот это все добиваться. Есть масса примеров, когда коллектив, допустим, такой пример. Вот есть коллектив, у нас там 30 человек, да, мы распределяемся. Вот ты сегодня познакомишься с какой-то интересной книгой, да, и нам ее на собрании расскажешь, чтобы мы какую-то новость почувствовали. Ты какой-то вопрос по кулинарии сделаешь, ты там какую-то музыку познакомишься, расскажешь нам о композиторе, мы ее все вместе послушаем и так далее. Ты там расскажешь еще о чем-то, да? Или, допустим, ну, мы устраиваем игру, которая, так сказать, распределяемся так, допустим, по городу своему, да, вот, находим какие-то знаковые интересные места, вот, именно по времени, сделать фотографии, описать их, интересно рассказать об этом и так далее. И суммарно наше мнение о городе становится очень интересным, более емким, возвышенным, и мы понимаем, что, оказывается, не просто я там бегаю здесь на работу, а тут еще много чего интересного. Вот, казалось бы, такие простые вещи, они очень-очень сильно укрепляют. Или, допустим, разбиваем наш коллектив на несколько групп, и они начинают, ну, как, так сказать, где-то что-то спрятать, и они должны там по времени найти, вот. Или, допустим, вот группа, которая вместе начинает играть, ну, становится там 30 человек, да, причем мы начинаем просто считать вслух, один, произвольно, никто не договаривается, кто там первый, кто второй и так далее. Вот если два человека вот, при следующем счете одновременно произнесли одно и то же число, все начинается сначала, да, ну вот. То есть мы должны видеть друг друга, чувствовать и уступать друг другу, кто кому позволит сказать следующую цифру там, или число. Да? Вот. Она очень такая забавная, интересная и тоже вот развивает способность чувствовать, понимать друг друга. Полуслова, полувзгляда, это компромисс. Да, давай ты, а я потом. А все остальные видят, что вот это сейчас этот, потом это, а потом я буду за этим. Понимаете, вот как, казалось бы, простая игра, она очень здорово формирует. Но я бы хотел сказать, что вот у нас Координационным советом издана такая книжка «Методология», вот, где собраны, ну, там, не знаю, может быть, сотни-полторы разного рода игровых, так сказать, всяких технологий, мероприятий, игр, которые как раз и помогают коллективу чувствовать друг друга, налаживать это взаимодействие, дружелюбие, спаянность, чувство победы, чувство локтя, осуществление общих целей, духовно-нравственного развития. Когда мы с вами в прошлый раз говорили о школах саморазвития, это тоже входит в этот состав этих же самых мероприятий. У нас такая книга выпущена, методика, где как раз вот много этих игр дано, описаны все ступени развития, формирования, их, так сказать, сильные, слабые стороны там, и так далее, и так далее. Я просто очень всем рекомендую познакомиться с этой книгой. Если у кого-то будет интерес к этой методичке, да, мы можем ее вам выслать. Вот, друзья, ну, я все-таки на эту тему можно говорить очень-очень много, потому что это чрезвычайно интересная тема, и лично у меня есть огромный жизненный опыт такого рода взаимодействия с разным, так сказать, уровнем успеха на разных этапах, но это все чрезвычайно интересно и имеет огромное будущее, и самое главное, дает потрясающие результаты. Вот. И я бы теперь хотел вот обратиться к вам, друзья, у кого есть что-то подобное, да, добавить на то, о чем вот я сейчас рассказывал. Кто хочет что-то дополнить, пожалуйста. Ну, желательно включать микрофон и видео, а я свой буду отключать, чтобы мы как бы давали общую картинку. Если не хотите видео включать, можете голосом, пожалуйста. Кто хочет добавить? Или у кого-то, может быть, есть вопросы. Давайте с помощью вопросов-ответов еще как бы дополним нашу общую картину. Ну хорошо, друзья. Я просто постарался вот в нашей сегодняшней встрече вот обозначить узловые моменты, вот, которые так или иначе говорят о преимуществах коллективного взаимодействия, что подобного рода мероприятия, которые начинают формировать разные коллективы, да, они, как правило, строятся на общих целях. И цели тоже бывают разные. Какие этапы проходит вот этот процесс формирования разного рода коллективов, да, о характеристиках, о сложностях, о некоторых, так сказать, момента, который присущи вот этим всем ступеням формирования коллектива. Вот, о том, что такое преодолевать вот эти временные сложности, о технологиях, которые помогают вот эту форму коллективного взаимодействия поднимать на самый высокий уровень. Вот, вот коротко я все-таки постарался вот об этом осветить. Понятно, что не все здесь расскажешь, и наверняка в реальных обстоятельствах, там, где люди решают все-таки начинать формировать эти коллективы, может появиться там тысячи, сотни разных там нюансов, каких-то особенностей местных там и так далее, и так далее. Но все равно проходить их полезно, потому что сила коллектива, вот, высоконравственного, развитого, живущего единым духом, целью, поддержкой, помощью, желанием, так сказать, вложить в дух коллектива все лучшее, что он сам умеет, умение добиваться целей, живущего вот этим высоким коллективным разумом, это просто потрясающая среда обитания, и она стоит того, чтобы ее, так сказать, развивать. Но именно вот за таким коллективным взаимодействием, как нам видится, и есть будущее нашего народа. Без этого, ну, просто трудно добиваться чего-то какими-то малыми, так сказать, единовременными усилиями. Все равно за этим будущее. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!